Глава 6. Узел сети технокосм. Инспектор подошел к большой классной доске, испещренный блок-схемами различных систем типового узла технокосма, и начал свою лекцию. На первый взгляд может показаться, что технокосм – это всего лишь сеть передачи данных между звездами. Но если близко рассмотреть устройство каждого отдельного узла сети, то мы видим, что он представляет собой нечто гораздо большее, чем концентратор или маршрутизатор сетевого трафика. Технокосм – это не только сеть, это еще и интерфейс с физическим миром, и все они реализованы именно на уровне сети узлов. Рассмотрим схему типичного узла технокосм. Обычно узлы располагаются вблизи звезд, чаще всего на планетах, предпочтительно на тех планетах, где имеется вода в жидкой фазе. Вода значительно облегчает размножение наномашин, из которых физически строится все оборудование узла. А близость звезды помогает решать энергетическую проблему. Наше оборудование потребляет довольно много энергии. Впрочем, из этого правила есть отдельные исключения. Например, существует несколько узлов, которые располагаются на ядрах комет, дрейфующих в межзвездном пространстве. В качестве источника энергии они используют очень компактные и эффективные ядерные реакторы, работающие на водороде, содержащемся во льду комет. Такие узлы появились в технокосме относительно недавно, несколько миллионов лет назад. После изобретения этих компактных реакторов мы изменили протокол, прошиваемый в памяти наших наномашин. И теперь они начинают строительство приема передатчиков, антенн и реактора для их питания, как только попадают в жидкую воду на комете. После этого комета уходит в межзвездное пространство с уже работающим узлом технокосм. Но в силу ограниченности ресурсов кометного ядра, такие узлы могут играть лишь вспомогательную роль ретрансляторов. Полномасштабный узел требует строительства огромных сооружений, для которых на кометном ядре просто не хватит материалов. Возможно, что в связи с недавним нашим изобретением, позволяющим создавать материю прямо из вакуума, положение изменится. Но пока это устройство еще находится в стадии испытаний. Поэтому вернемся к рассмотрению типового узла, базирующегося на планете земного типа. Основные компьютеры узла обычно располагаются на планете, поближе к жидкой воде, в которой обычно растворены все химические элементы, необходимые для нашего строительства. Станции межзвездной связи, содержащие приемы-передатчики и антенны, располагаются на орбитах вокруг планеты и одна на орбите планеты вокруг местной звезды, для того, чтобы избежать затемнения планеты или звездой и таким образом обеспечить полный обзор небесной сферы. Источники питания располагаются рядом с основными потребителями. На планете, вблизи компьютеров, это реакторы на водороде. В космосе, рядом со станциями связи, это преобразователи солнечной энергии. Образно говоря, компьютеры – это мозг узла. Энергоустановки – его сердце, а станции связи – его рот и уши, с помощью которых он общается с другими узлами в галактике. Но самая интересная часть каждого узла – это интерфейс с физической вселенной, состоящий из средств наблюдения и исполнительных органов. Это глаза и руки узла. «Средств наблюдения?» – переспросил Левашов. «Это что-то вроде тех искусственных комариков, что за нами наблюдали?» «Комарики – это мелочь», – ответил инспектор. Как средства наблюдения за местными условиями на планете, они значительно уступают нанороботам, устанавливающим информационный интерфейс между технокосмом и нервной системой местных жителей. Тот самый интерфейс, через который мы с вами сейчас общаемся. Он очень удобен для исследований планеты. Максимальная информативность при минимальной заметности для местного населения. А в качестве исполнительного органа может выступать человек, который с помощью этого интерфейса полностью превращен в вашу марионетку? Потенциально, да. Хотя на практике мы стараемся не вмешиваться в дела местных цивилизаций. На планете, принадлежащей другой цивилизации, мы можем выступать лишь в роли наблюдателей. Нет, когда я говорил о средствах наблюдения и исполнительных органах, я в первую очередь имел в виду устройства совершенно иного масштаба. Например, гигантский телескоп, который мы построили на обратной стороне Луны, и который несколько лет назад обнаружил огромное ядро кометы, движущееся по траектории столкновения с Землей. Вы хотите сказать, что Земле угрожает столкновение с кометой? Теперь уже нет. Как только эта комета была обнаружена, наши наноробота, находящиеся на орбите вокруг Земли, немедленно собрали ракету, которая отправилась к этой комете. По прибытии на поверхность кометы, нанороботы быстро переделали ракету в ядерный реактор и углубили его внутрь кометного ядра, где, вырабатывая им тепло, стало превращать кометный лед в пар. Врываясь наружу из кометы, пар создал струю реактивной тяги, которая перевела комету на другую траекторию, не задевающую Землю. Если бы не это, мы бы сейчас с вами не разговаривали. По нашим оценкам, столкновение с этой кометой должно было привести к полному уничтожению жизни на Земле. Этот пример наглядно показывает роль средств наблюдения и исполнительных органов в жизни технокосма. Мы наблюдаем, чтобы познавать, а познав необходимость действия для того, чтобы выжить, мы действуем. Технокосм – это не что иное, как средство выживания цивилизации в такой опасной среде, как космос. Мы хранители разума во Вселенной, уберегающие его от уничтожения слепыми силами стихии. Особо следует упомянуть экспериментальные установки и полигоны технокосма, на которых ведутся разработки новых технологий. Технологическая основа технокосма все время обновляется, появляются новые, все более мощные источники питания, пропускная способность каналов связи увеличивается, растет производительность компьютеров, плотность хранения информации в запоминающих устройствах, чувствительность приборов наблюдения. Исполнительные органы становятся все более мощными, гибкими, способными ко все более тонким операциям. Все это основывается на все новых и новых физических принципах. «А это что такое?» – спросил Левшов, указав на квадратик на блок-схеме, помеченный как интерфейсы с трансцендентными мирами. «А это вашей цивилизации пока еще знать рано», – сказал инспектор, решительным жестом стирая загадочный квадратик с доски. «Давайте пока сосредоточимся на том, что связано с нашей физической вселенной». «Я все же настаиваю». «Ну ладно», – сказал инспектор. «Учитывая метафорический характер перевода нашего переводчика, вы все равно ничего не поймете, так что, наверное, не будет большого вреда, если я скажу по этому вопросу пару слов. Под трансцендентными мирами имеется в виду совсем недавно обнаруженные нашими учеными следы существования большой системы, аналогичной технокосму, но построенной на совершенно иных физических принципах из форм материи, почти не взаимодействующих с традиционно известными формами. Именно поэтому эту систему и обнаружили только сейчас, в ходе тонких экспериментов. Эта система существует как бы параллельно с нашим физическим миром, почти не соприкасаясь с ним. Кто и когда ее построил, мы пока не знаем. Предположительно, она гораздо старше технокосма. Сейчас мы пытаемся вступить в контакт с ее обитателями, и этот квадратик обозначает те экспериментальные установки, которые мы сооружаем для этой цели. Если это получится, то, по нашим оценкам, объем базы знаний технокосма может мгновенно увеличиться на несколько порядков. Так что, возможно, мы стоим на грани величайшего открытия в истории технокосма. Однако вернемся к основной теме нашей лекции и перейдем к более подробному рассмотрению отдельных подсистем типового узла технокосма. Самой главной подсистемой узла, его ядром, является, разумеется, центральный компьютер, точнее, центр хранения и обработки информации, состоящий из блока сортировки сообщений, блока хранения информации, подразделяющегося на постоянную библиотеку и временный буфер для транзитных пассажиров, блока исполнения сознаний, блока исполнения локальных псевдомиров, переводчика и программного интерфейса с физическим миром. Информация, принимаемая станциями межзвездной связи на орбите, передается по местным каналам связи с орбиты на планету и поступает в блок сортировки, который определяет, что необходимо сделать с каждой конкретной посылкой в зависимости от ее типа и заголовка со служебной информацией. Существует 5 основных типов посылок – книга, письмо, пассажир, псевдомир и квитанция. Книги содержат информацию, предназначенную для всеобщего использования любым гражданином любой цивилизации, входящей в технокосм. Книги могут содержать в себе отчеты исследователей, описания открытий и изобретений. Особый класс описаний изобретений составляют программы, которые могут быть использованы на наномашинах технокосма, и в результате такого исполнения на свет появится материальный объект, являющийся предметом изобретения. Сортировщик обычно автоматически перемещает все книги в библиотеку узла, а маршрутизатор на орбитальной станции межзвездной связи автоматически рассылает копии книги всем остальным узлам, через которые эта книга еще не проходила. Информация о прохождении через узел записывается в заголовке со служебной информацией. Письмо, в отличие от книги, не предназначено для всех узлов и всех живущих на них сознаний. У писем существует вполне определенный круг адресатов. Адресатами могут быть, например, копии одного и того же сознания, разбросанные по нескольким различным звездам в разных уголках галактики. Такое письмо может содержать в себе информацию, необходимую для ресинхронизации этого сознания. В этом случае сортировщик направляет письмо прямо в исполняемый поток этого сознания, а маршрутизатор рассылает копии этого письма только в направлении звезд, указанных в заголовке, то есть по тем адресам, где живут различные копии этого сознания. Другая разновидность писем – директивные циркуляры, рассылаемые администраторами узлов своим коллегам на других узлах, например, чтобы уведомить их об изменениях в стандартных протоколах связи, в таком письме может, например, содержаться команда распаковать и исполнить такую-то программу, пришедшую в библиотеку, для того, чтобы изготовить приемники или источники питания, основанные на вновь открытом физическом принципе. Пассажиры занимают большую часть трафика. Пассажиры – это копии сознаний, путешествующих в сети технокосм. В служебном заголовке указывается конечный пункт или пункты путешествия, и маршрутизатор ссылает копии этого сознания в направлении различных звезд в соответствии с указанными адресами. Сортировщик просматривает эти адреса. Если среди них есть адрес данного узла, то это означает, что эта копия достигла места назначения. Тогда сортировщик смотрит в служебном заголовке, в каком псевдомире, то есть в компьютерной копии какой цивилизации, привыкло жить это сознание, и запускает это сознание на исполнение в рамках соответствующего локального псевдомира. В том случае, если соответствующий локальный псевдомир уже был запущен на исполнение на этом узле раньше. Если нет, то сортировщик обращается к библиотеке, находит необходимый псевдомир, запускает его на исполнение и уже в этом псевдомире запускает сознание вновь прибывшего пассажира. Если необходимого псевдомира нет в библиотеке узла, сортировщик посылает запрос на другие узлы, а сознание пассажира, не запуская, перемещает в буфер на мертвое хранение до тех пор, пока с какого-нибудь другого узла не придет программа необходимого псевдомира. Во всяком случае, такова нынешняя политика. Раньше пассажирам разрешалось брать программу псевдомиров с собой, но это приводило к большому дублированию информации и совершенно забивало трафик. Сейчас копии псевдомиров в обязательном порядке рассылаются по всем узлам, как только где-нибудь обнаруживается новая цивилизация и удается создать ее модель. После этого, через регулярные промежутки времени, для каждого псевдомира рассылаются апдейты. Хочу вас обрадовать. Псевдомир, изображающий среду обитания, привычную для землян, тот самый псевдомир, который вы, Алексей Петрович, сейчас видите вокруг себя, был разослан еще 30 лет назад. И сейчас все узлы в радиусе 30 световых лет отсюда уже имеют его копию. Так, на всякий случай. Вдруг земную цивилизацию когда-нибудь примут в технокосм, а они уже сейчас готовы принять пассажиров Земли. Так что сейчас пассажирам приходится лежать в буфере в ожидании своего псевдомира крайне редко, только в исключительных случаях. А так обычно этот буфер используется для хранения транзитных пассажиров, тех, чьи копии были отправлены на следующий узел, но квитанция об их получении еще не получена. Квитанции – это, как вы уже, наверное, поняли, сообщение об успешном получении или не получении, или получении с искажениями той или иной посылки. Если узел-получатель прислал квитанцию об успешном получении, посылку стирают из буфера узла отправителя. В противном случае отправитель повторяет посылку. А как маршрутизатор определяет, на какую следующую звезду необходимо передать посылку? Ведь звезды постоянно движутся друг относительно друга. Как при этом построить кратчайшую цепочку из звезд, ведущую к конечному пункту назначения? А вот как раз для этой цели и существует на каждом узле постоянно обновляемая копия большого атласа технокосма. Я сегодня воспользовался атласом для того, чтобы дать вам общее представление о технокосме. Но, конечно же, главное назначение атласа вовсе не в том, чтобы служить наглядным пособием для гостей. В атлас заведена информация о собственном движении каждой звезды в нашей галактике. Пользуясь законами небесной механики, он может просчитывать положение звезд на многие миллионы лет вперед и строить кратчайшие траектории передачи посылок от звезды-отправителя к конечному получателю. Атлас – это самый главный элемент маршрутизатора. Кстати, на каждом промежуточном узле маршрутизатор добавляет к служебному заголовку самую свежую известную ему информацию о параметрах движения звезды получателя. На тот случай, если за время прохождения посылки эти параметры изменились в результате какого-нибудь непредвиденного возмущения. Я ответил на ваш вопрос? Вполне. Итак, на чем я остановился? Ах да, составные части центрального компьютера. Блок исполнения локальных псевдомиров. Будучи однажды запущенным, локальный псевдомир, изображающий естественную среду обитания той или иной цивилизации, продолжает работать и наполняться представителями этой цивилизации, пребывающими на данный узел. В рамках этого локального псевдомира они могут общаться между собой так, словно никогда не покидали родную планету. В их восприятии этот исполняемый на компьютере мир неотличим от их родины. Все физические условия их родной планеты воспроизведены абсолютно точно, но основная изюминка технокосма стоит в переводчике. Переводчик – это программа, превращающая сознание разнообразных локальных псевдомиров в единое целое. Переводчик – это цементирующая сила технокосма. Он берет два разрозненных псевдомира, содержащие существа, которые никогда не могли бы общаться друг с другом, всего миллионов причин, начиная с того, что физическая среда общения этих существ не совпадает, например, одни слепые разговаривают, издавая ультразвуковые сигналы, другие глухие общаются, посылая импульсы инфракрасного света, и кончая гигантской пропастью, разделяющей их культурные традиции. Он создает зону пересечения всех псевдомиров, которые воспринимаются обитателями каждого из псевдомиров как выделенная зона внутри их собственного псевдомира. Зона, хотя и особая, но принципиально от него отличающаяся. Например, все те помещения, в которых мы сегодня были, наверняка напомнили вам те или иные помещения на Земле. С одной стороны, они являются частью псевдомира, изображающего Землю, но с другой стороны, я вижу эти помещения совершенно иначе. Они напоминают мне помещения на моей родной планете и, таким образом, являются также и частью моего псевдомира. Зона пересечения псевдомиров специально устроена так, что ее образ легко преобразуется в участок любого псевдомира. Любое сознание из любого псевдомира, входящего в зону пересечения, автоматически получает аватары. Образное воплощение в тех псевдомирах, представителями которых сейчас также находятся в зоне. Как только вы вошли в зону пересечения, вы стали видимы для всех существ, зашедших в зону из своих псевдомиров, но каждый из них наблюдает вас в образе представителя их собственного мира. Вы мне кажетесь похожим на существо с моей планеты, в то время как я представляюсь вам в виде человека. Это чудесное превращение, без которого никакое общение между нами не было бы возможно, как раз и обеспечивается переводчиком. Переводчик – это интерфейс между цивилизациями. Очень часто в разговоре мы называем технокосмом только эту, сравнительно узкую зону пересечения псевдомиров, поскольку только в ней мы, представители различных цивилизаций, общаемся друг с другом. В ней работаем с различными внешними интерфейсами. А возвращаясь с работы домой в свой псевдомир, мы легко можем забыть о существовании технокосма. Настолько этот псевдомир похож на нашу родную планету. А могу ли я посетить этот самый псевдомир, изображающий вашу родную планету? И да, и нет. Псевдомир – это компьютерная программа, генерирующая входные сигналы для сознания разумных существ, имитирующие сигналы от их реально несуществующих органов чувств с целью создания иллюзии реальности. Но дело в том, что у нас с вами очень разный набор органов чувств, а те, которые совпадают, воспринимают мир несколько иначе. Например, орган зрения есть и у вас, и у меня. Они работают в совершенно разных диапазонах электромагнитных волн. И вот тут перед переводчиком встанет дилемма. Можно делать буквальный перевод, то есть транспортировать мой видимый диапазон в вашу цветовую гамму. Изображать одну длину волны как красный цвет, а другую как синий. Но тогда то, что вы увидите, будет всего лишь бессмысленным набором цветных пятен. Или же можно создавать литературный перевод, то есть опять описывать с помощью земных метафор целый огромный чужой мир и чужую цивилизацию, и делать эту трансляцию в реальном времени. Боюсь, что такая гигантская задача не под силу пока даже нашему сверхмощному компьютеру. Я не случайно упомянул о том, что зона пересечения специально создавалась таким образом, чтобы ее легко можно было метафорически отобразить в любом псевдомире. Причем переводы пространств в зоны обычно компилируются заранее. Это в первую очередь меры экономии вычислительных мощностей. Так что литературный перевод отпадает, а буквально не интересен. Все, что вы увидите, это набор бессмысленных пятен, непонятных звуков и странных запахов. Но не расстраивайтесь, в технокосме есть еще интересные места, которые вы вполне можете посетить, причем реальные места, а не псевдомиры. Как насчет экскурсии на станцию межзвездной связи на геостационарной орбите вокруг Земли? Вы предлагаете мне осуществить полет в космос? В некотором роде. Разумеется, физически ваше тело по-прежнему останется сидеть в кресле, в той комнате, в которой оно реально пребывало в течение всей вашей экскурсии по технокосму. Но теперь вместо псевдомира ваши органы чувств будут подключены к физической реальности посредством сенсоров на роботе-андроиде, располагающемся на орбите на борту станции связи. Вы хотите сказать, что у вас на станции есть человекоподобные роботы? Ну зачем они вам там? Робота пока еще нет, но он появится, как только вы изъявите желание посетить эту станцию. Нанороботы на борту станции объединятся в необходимую конфигурацию и образуют робота почти мгновенно. У него будут глаза, уши, руки, ноги. Вы сможете побродить по станции и пощупать ее практически собственными руками. В ладони робота располагаются датчики, сигнал из которых подменит с собой информацию с ваших собственных органов сознания. У вас будет полный эффект присутствия, за исключением небольшой задержки, приблизительно на четверть секунды, между вашим желанием пошевелить рукой или ногой и выполнением этого желания. Именно столько времени требуется радиосигналу, чтобы преодолеть путь до гестационарной орбиты и обратно. Только по этой причине я не предлагаю вам посетить наш большой телескоп на обратной стороне Луны. В этом случае задержка составила бы более 2 секунд, что сделало бы ходьбу по лунной поверхности практически невозможной. И уж тем более я не предлагаю вам посетить нашу базу на спутнике Юпитера, Европе. В этом случае продолжительность задержки может превышать целый час. У вас есть база на Европе? Видите ли, по законам Технокосма мы не можем в полной мере развернуть наш узел на Земле, поскольку эта планета уже занята вашей цивилизацией. Мы не можем отнимать у вас ресурсы планеты, необходимые вам самим. Поэтому, как только стало ясно, что мы на этой планете не одни, мы начали искать другое место в этой Солнечной системе. Европа – это спутник Юпитера, покрытый глубоким океаном под толстой коркой льда. Идеальное место для наших целей. Как только мы завершим основную программу исследований земной цивилизации, мы полностью перебазируем наш узел на Европу. Если по результатам наших исследований будет принято решение принять земную цивилизацию в состав Технокосма, имеющиеся на Земле и рядом с ней сооружения узла станут вашей точкой входа в нашу сеть. Если нет, то почти все сооружения узла на Земле будут демонтированы, и на Земле останется лишь небольшая секретная наблюдательная станция. На Европе уже готов гигантский распределенный компьютер, плавающий в ее глобальном океане глубиной в десятки километров. Заканчивается строительство станции межзвездной связи. В данном случае пришлось построить 4 станции. 2 на орбите вокруг Европы, 1 на орбите вокруг Юпитера и 1 на орбите вокруг Солнца. Поскольку приходится бороться с затенением как от Европы, так и от Юпитера. Подождите. Но ведь если узел перебазируется, вам придется переписать все сознания на новый компьютер на Европе и после уничтожить ваш суперкомпьютер на Земле, а с ним погибнут и содержащиеся в нем копии. Вы же, кажется, говорили, что стирание копий сознания равносильно убийству. Мы не будем их стирать или уничтожать. Мы физически изымем из нашего земного компьютера модули, содержащие сознание, и перенесем их на Европу. Модули эти по размеру небольшие, меньше человеческого мозга. Но по своим возможностям они значительно превосходят его. Работа модулей не будет прерываться ни на секунду, и таким образом непрерывность сознания сохранится. Но как вы собираетесь выводить их в космос? Существует множество способов, но учитывая условия вашей планеты, я думаю, что мы будем выводить их в космос на воздушных шарах. На воздушных шарах? В космос? Я не могу вам раскрыть все секреты нашей технологии, но поверхности шаров практически не будут испытывать трения воздух. Внешние поверхности шаров будут адаптивными. Они будут состоять из наномашин, осуществляющих быстрые микроскопические перемещения, чтобы предотвратить возникновение турбулентности в воздухе. Архимедова сила выстрелит шары за пределы атмосферы с огромной скоростью. Когда шары окажутся в вакууме, наномашины начнут сближаться, оболочки сжиматься, создавая внутри высокое давление. Давление будет выталкивать содержащийся в них газ через образованное наномашинами сопло, создавая реактивную тягу. И таким образом будет осуществлено довыведение на околоземную орбиту. На околоземной орбите модули подберет наш межпланетный буксир и отправит их к Юпитеру. Однако вернемся к вопросу об экскурсии на геостационарную орбиту Земли. Мне только что сообщили, что робот-андроид для вас уже собран. Вы готовы? Тогда приготовьтесь. Сейчас вас перекоммутируют.